Глава восьмая. «Это от тебя?» «Что?» «Это». Я развернулся к обеденному столу, за которым Стеф спешно поглощала завтрак, заодно впитывая местные новости, льющиеся из небольшого плоского телевизора, установленного в углу. Она наклонила голову, отчего еще не высохшие волосы упали на лицо. Развернув к себе книгу, которую я держал в руках, Стеф фыркнула. «Нет, категоричная и бесповоротная», — засмеялась она. «Еще чего не хватало». Я снова поглядел на книгу. Вернувшись с тренировки, я обнаружил ее перед нашей входной дверью, завернутую в гофрированную бумагу. Книга была большая, тяжелая, и в магазине стоила не меньше $80. Она была выпущена одним европейским издательством, которое, как я знал, специализируется на роскошных подарочных томах, и представляла собой ретроспективу работ фотографа, о котором я никогда не слышал. Я быстро пролистал страницы и убедился, что, как и обещала обложка, означенный фотограф посвятил всего себя воспеванию неприходящей красоты женских форм, при этом фетишистски заостряя внимание на облачающей их повседневной одежде. Безупречно аккуратная стюардесса в самолете, склонившаяся над тележкой с обедом. Юбка поползла вверх, и под ней видно залатанное дешевое белье. Секретарша, старательно печатающая на старинном Ундервуде и не подозревающая о том, насколько близко подкрался к ней ее начальник. Показаны только от пояса и ниже, с явственно обозначенной выпуклостью в штанах. Докторша, проплывающая среди ночи по освещенной дежурной лампой палате, где пациенты спят в своих постелях, а она в одних только туфлях на шпильке, чулках и со стетоскопом меланхолично взирает на зажатый в руке планшет. «Точно?» «Точно», — сказала Стеф. «Может, этот парень хочет устроить здесь свою стойку или что-нибудь в этом роде?» «Выставку, а не стойку, милый», — проговорила Стеф, пережевывая мюсли, изготовленные по новейшим технологиям. «Не может быть. Сарасота проделала большой путь, но здесь все-таки не Нью-Йорк. И даже не Талахасси. Художественное порно явно не то, что местные жители с готовностью выставят на всеобщее обозрение». Я хмуро взглянул на уведомление о доставке от Амазона. «Да, очень странно. Может, подарок от фирмы?» «Нет, это было куплено с моего номера клиента». «Милый», — проговорила Стеф, — «ничего страшного». «В каком смысле?» «Я вовсе не возражаю. Заказал, и ладно». Я уставился на нее. «Зачем бы я стал распаковывать посылку при тебе, если бы мне было что скрывать?» Та пожала плечами. «Ты просто смотрел сайт, увидел книгу и нечаянно нажал «купить сейчас», вместо «добавить в корзину». Забыл об этом, а потом бац, и книга здесь. А ты еще и распаковал ее перед носом у жены. Ой, подумаешь, какая ерунда». Я проговорил медленно. «Я не заказывал этой книги». «Так отошли обратно», — посоветовала Стефани, забирая ключи от машины. «Милый, мне пора. Сегодня весь день готовимся к конференции к Максвин Сондерс». «Стеф, послушай, я не покупал книгу». «Я тебе верю», — сказала она, подмигнув, а потом убежала. Второе, что я сделал, придя на работу, отправил электронное письмо на Амазон с вопросом, как вернуть книгу, присланную мне по ошибке. Я уже изучил уведомление о посылке, полученное накануне. Даже если бы я сразу обратил на него внимание, это ничего не изменило бы. Книга тогда уже была в пути. Но больше всего меня задела реакция Стефани. Нельзя сказать, что в книге откровенная порнография. За пару секунд поиска в интернете на мой экран посыплются такие картинки, что Хенрик Майерсон, автор портретов из книги, которая сейчас валяется у меня в багажнике, спадет с лица. Но дело-то не в этом. Дело в том, что появление этой книги выставило меня человеком такого сорта, который хочет владеть подобными вещами. Я посвятил много времени и приложил немало усилий, создавая из своего имени торговую марку. Я не потерплю, чтобы случайная дезинформация заморала чистые воды. Это первое. Есть и второе, и оно гораздо шире. Я вырос в Пенсильвании. Сестра моей матери жила в Южной Каролине, и время от времени мы всем семейством отправлялись к ней погостить недельку. Тетя Лин была из одумавшихся хиппи, но она просто помешалась на выращивании собственных овощей. В числе прочего, у нее имелось несколько весьма впечатляющих грядок с перцем чили, который рос на заднем дворе у забора. Его плоды чили очаровывали меня. В спелом чили есть что-то такое манящее, притягивающее взгляд. Он прямо-таки кричит: «Съешь меня, человеку неискушенному!» Родители строго-настрого наказали мне этого не делать, а я, в общем и целом, был послушным ребенком. И вот представьте их удивление, когда однажды днем они вышли во двор и обнаружили своего 8-летнего отпрыска, который еще недавно мирно играл, скручившимся от боли, неспособным даже войти в дом, явно из-за того, что съел один из перцев. Они утешали и подбадривали меня, кормили мороженым, чтобы успокоить жжение, все это время неустанно повторяя, что «они же мне говорили». Я сказал, что не ел чили, и они не стали заострять на этом внимание, но улыбались, думая, что я не замечаю. А дело было в том, что не ел я проклятого чили. Все, что я сделал, это не было четко и ясно запрещено. А детям нужны четкие указания, потому что им трудно переходить от частного к общему. Протянул руку и потрогал один из налитых ярко-красных перчиков. Меня восхитило, какой он твердый, мощный и плотный, после чего я повернулся спиной к запретному плоду и занялся чем-то другим. И, по-видимому, случайно коснулся теми же пальцами рта, размазав чертов перец по коже, которой до сих пор и американская горчица кажется невероятно жгучей. Боль постепенно утихла. Однако не угасало ощущение несправедливости, допущенной теми, кто был так добр, что простил даже несовершенный грех. И когда Стеф этим утром пожала плечами, глядя на книгу, я почувствовал то же самое. И хуже всего то, что исправить ничего нельзя. Я могу прийти вечером домой, сжимая в руке доказательства, что отправил книгу обратно. Но Стеф все равно решит, что я продолжаю делать вид, будто вообще не заказывал никакой книги. Даже если она в конце концов поверит мне, тот миг, когда не верила, все равно останется в памяти навсегда. Пока я клокотал от негодования, раздался дзынь, означающий, что мне пришло новое письмо. С Амазон, из отдела по работе с клиентами, в котором объяснялось, как вернуть книгу, если вы заказали ее по ошибке. Внезапно я снова вскипел. Я не заказывал ничего по ошибке. Это их компьютер спятил. Я знал, что полученное мною только что письмо тоже послано роботом, отчего все лишь усугублялось. Компьютер объясняет человеку, как ему исправить ошибку, сделанную другим компьютером. Из меня сделали статиста на каком-то смехотворном представлении, родившемся из компьютерного глюка, хотя я вовсе не просил об участии. Я нацарапал и положил на стол Карен записку, сообщая, что отправился на встречу с клиентом, а заодно демонстрируя, что приступил к работе раньше ее, и вышел, чтобы поехать на почту в торговом центре «Океанский вид». Отправив посылку обратно, я почувствовал себя лучше. Я взял тайм-аут на 20 минут, который провел с чашкой ледяного американо, проделывая упражнения по выработке позитивного взгляда на мир. Я довольно быстро вывел, что по-настоящему меня напугало ощущение потери контроля над происходящим. Но вот я восстановил его, и дело в шляпе. Когда с кофе было покончено, я снова обрел уверенность в себе. Причем настолько, что даже послал Стеф смс-ку, повторяя, что не заказывал книгу. Но если та натолкнула ее на какие-нибудь мысли, то я весь внимание и вечером полностью в ее распоряжении. Через 2 минуты пришел ответ. Она писала, что примет к сведению мое предложение, к чему был добавлен подмигивающий смайлик и поцелуй. Дело сделано. Стеф может думать что угодно по поводу этой книги. Если в итоге все обернулось в мою пользу, мне-то о чем беспокоиться? Возвращаясь через стоянку к машине, я заметил фронтовато одетого мужчину, который прогуливался вдоль аптечной витрины. Он разговаривал по сотовому телефону. Я замедлил шаг, дав ему возможность завершить разговор, а затем шагнул в сторону, чтобы оказаться в поле его зрения. «Доброе утро, мистер Грант!» Питер Грант, владелец и генеральный директор недвижимости на побережье, нахмурился. «У нас здесь на сегодня не назначено никаких собраний?» «Нет», — успокоил я, импровизируя на ходу. просто я встречался с потенциальным клиентом, а теперь еду обратно в контору». Грант кивнул, явно довольный, что все загадки разрешились. Он был одет в неброский, но чудовищно дорогой костюм, а его седые волосы казались сотканными из тончайших нитей. Но выглядел он каким-то рассеянным, когда медленно убирал телефон в карман. Как там у нас идут дела, Билл? Я, разумеется, вижу цифры, однако нам с вами уже давно не выпадала возможность просто поговорить. Слишком давно. Сомневаюсь, что Грант очень уж жаждет просто поговорить со мной. Да, пожалуй, согласился я. Но мы над этим работаем. Держим ушки на макушке. Стараемся осчастливить клиентов. Когда они на нашей стороне, все ладится. «Совершенно верно», — сказал он и на мгновение посмотрел мне прямо в глаза, то есть так мне показалось в том освещении. «Весьма положительный настрой. Идет на пользу делу. Это всего лишь способ завоевать мир, сэр». «Именно так». «Ладно, не буду вас задерживать, Билл. Продолжайте работать. И всего хорошего». «Было приятно с вами поговорить, сэр». «Мне тоже, Билл», — отозвался он, снова отворачиваясь к витрине. «Мне тоже». Забираясь в машину, я чувствовал себя гораздо бодрее. Подстегнутый неожиданной встречей с Грантом, я внезапно задался вопросом. А не была ли моя термоядерная реакция на появление книги с фотографиями на самом деле вызвана тревогой из-за того, что случилось вчера вечером? Я выехал на шоссе, все еще сомневаясь, затем повернул направо, вместо того, чтобы ехать налево, и направился к дому Дэвида Уорнера. Его не было дома, а когда я позвонил Мелани, то наткнулся на голосовую почту. Я не стал оставлять сообщение. Вместо этого взял свою визитку и засунул в щель в коробке домофона, прежде нацарапав на обратной стороне «Позвоните, когда будете готовы к деловому разговору». И, чувствуя себя лучше на все 200%, поехал обратно в океанские волны. Выходя из машины, я заметил редчайший экземпляр курортной фауны — Мари Томпсон. Она беседовала с Большим Уолтером, облаченная в безукоризненно белый брючный костюм. Идеальный наряд, призванный наглядно проиллюстрировать максимум. Нельзя быть слишком богатым или слишком худым. Как и в большинстве случаев, когда я встречал Мари, она задавала кому-нибудь очередную головомойку. Ходили слухи, что Мари принадлежит к числу потомственной денежной аристократии Сарасоты. Из языка ее тела, развернутого к Уолтеру, самому черному из всех известных мне черных парней, явствовало, что она еще не знакома с современными правилами общения с цветным населением. Ткнув в его сторону пальцем в последний раз, чтобы подчеркнуть всю серьезность своих угроз, она развернулась на каблуках и зашагала к главному зданию. Уолтер поглядел ей вслед, затем обернулся ко мне. Я пожал плечами. Тот пожал плечами в ответ, отчего я почувствовал себя просто отлично. Протянув руку к ручке двери нашей конторы, я услышал, как внутри кто-то заливается смехом. Я сразу догадался, кто это. У Джанин весьма специфический смех. Гоготание девочки-простушки, пронзительное, захлебывающееся и очень странное. Смех такого рода взрослые обычно хвалят, когда они в силах похвалить внешность девочки, вынуждая бедняжку и во взрослой жизни издавать этот, по правде говоря, весьма раздражающий звук. И точно. Когда я вошел в контору, Джанин сидела за своим столом, прикрывая рот рукой и глупо хохоча над чем-то у нее на экране. Вдохновленный своими недавними успехами, я решил быть любезным. «Что случилось?» — спросил я. Она захихикала, будто нас объединяла какая-то тайна, и сказала. «Немного неприлично, но мне понравилось». «Что понравилось?» «Ну, ты понимаешь, ты же сам прислал». Я наклонился, глядя через ее плечо. На ее компьютере было открыто электронное письмо от меня с анекдотом. Умеренно смешным анекдотом, в том случае, если не обращать внимания на его неприличность и явно расистский подтекст. Но главное было то, что я его не посылал. Ни Джанин, ни всем остальным из адресной книги.